Отбывая пятилетний срок за заговор с целью вымогательства в федеральной тюрьме Льюисбурга, Джонни Черони ввязался в разборку с черным наркодиллером, которого звали Уилли Сайк. Это была какая-то ерунда из-за лотереи, выигрыш от которой не могли поделить заключенные. Донни, помогавший в тюремном лазарете, сказал местному доктору, что однажды Сайкс встретит рассвет с собственной башкой, засунутой в собственную же задницу, если не утихомирит свой пыл. Док, корейский парень, загремевший сюда за незаконные поставки оксикодона, нашел слова Донни забавными. Он сказал, что это физически невозможно. Донни признавал его правоту, но годами позже он понял, что это не так. Второе. Это он? Это труп? Вопрошающего звали Арчи Мэн. Это был беспощадный трудоголик из отдела по борьбе с организованной преступностью. Он был завсегдатаем Дагтауна, итальянского района в Атлантик-Сити, хотя, по сути, этот район был таким же итальянским, как бобы и рис. Ему хотелось, чтобы люди знали, когда он появляется там, они должны проживать это дерьмо и проглотить. Ведь Атлантик-Сити был полон мафиози. Так было всегда. Конечно, те времена, когда Ники Скафро валил людей направо и налево, давно прошли, но все же. Так что Мэнну нравилось шнырять по району. Пусть старые макаронники знают, с кем имеют дело. Пусть не забывают, что глаза и уши Арчи везде, и его длинные руки повсюду. И вот мертвец. Висящий труп выглядел, будто над ним поработали студенты-патологоанатомы. Майкл Перно, стоявший рядом с Мэнном, кривил лицо, будто съел что-то протухшее, пытавшееся теперь вырваться наружу. Но большинство копов, крутившихся вокруг, воспринимали происходящее как нечто само собой разумеющееся. Обычная рутина. Глядя на висящий труп и на бригаду криминалистов в белой униформе, измеряющих, фотографирующих и записывающих данные в своих блокнотах, Перно произнес: «Ричард Райс, возраст 32 года, его послужной список длиннее, чем члену коня. Нападение, покушение на убийство, грабеж и другие прелести. И вот он здесь, гребанный бойскаут. В тюрьме его звали Ричи Р. Его не было в Ярдвилле около 16 месяцев. Поговаривают, он был тесно связан с Донни Черони и его группировкой». Мэн кивнул, глядя на мертвеца. Райс выглядел как нечто тошнотворное из этих всяких там зомби-фестов. «Так что ты думаешь? Какие выводы?» Перно покачал головой, отводя взгляд от тела, которое могло сойти за 250 фунтов сырого мяса. «Все это очень плохо. Но я не вижу здесь следов мафии, Арчи. Я имею в виду, что Коза Ностра никак здесь не замешана. Это просто какая-то гребаная хрень». «Как точно сказано. Ричард Райс, он же Ричи Р., согласно предварительному заключению судмедэксперта, был жестоко избит, чуть ли не обезглавлен, выпотрошен и подвешен за собственные внутренности. Таково было положение дел. Но Мэн повидал много разного дерьма в свое время. Он рассказал Перно об одной пуэрториканской девке, которая поделилась товаром с несколькими дружками своего мужа без его ведома. Муженек засунул ствол Ремингтона 12-го калибра ей между ног и спустил курок. Сказать, как это ужасно выглядело, ничего не сказать. Ее тело, насаженное на винтовку, выглядело как корндог на палочке, от которого откусили большой кусок. Перно ответил: «Это отвратительно, Арчи. Это тебе не просто порезать на куски и спрятать части тела, чтобы никто не мог собрать, шалтая-болтая. Не-е-е. Как будто кто-то хотел, чтобы его, так сказать, работу увидели. Полюбуйтесь, что я сделал. Возможно, это серийный убийца или что-то вроде этого». Мэн кивнул в ответ. «Угу. Я еще хочу побеседовать с моим приятелем Донни. Говоришь, они были связаны с Райсом? Ну что ж, может быть, Донни и замешан в этом. А вдруг он так сильно разозлил кого-то? Кто бы это ни был, Майк, лучше их больше не злить. Мэн теперь пропустит обед, как и Перно, которому судмедэксперт Картленд отчитался в своем заключении. Над Райсом старательно поработали. Удары ему нанесли такой силы, что большинство ребер и других костей были сломаны. Левая легкая расплющена, шея свернута, череп проломлен в трех местах, локоть на правой руке выворочен. Ты его поезд переехал, Арч. Ага, злой такой паровозик. Переехал, чух-чух-чух. Назад, чух-чух-чух. И снова переехал, чух-чух-чух. Мэн вздохнул. Посмотри на его раны. Иисус, как будто кто-то собирался очистить его, как апельсин. Но потом передумал. Перно кивнул, вздыхая. Картланд говорит, что использовали что-то типа ножа, возможно, кинжал, что-то очень острое. Единственное, его смущает угол проникновения во внутренних ранах. Похоже, что это проделывали острым крюком, а не просто обычным лезвием. Мэн отвернулся. Чем дольше смотришь на трупы, тем больше кажется, что они смотрят на тебя в ответ. Перно сказал, я оставил самое лучшее на десерт. Я так и знал. Перно попытался улыбнуться, но затем как будто решил, что улыбаться тут нечему. Кто бы не сотворил такое. Он большой шутник, однако. Он забрал сердце Райс с собой. Прелестно, не правда ли? Чувствуя нарастающие колики в животе, Мэн должен был признать, что да, это было действительно нечто. Из ряда вон. Третье. Донни Чирони потряс головой и сказал. «Окей». Хочешь раскрыть это дерьмо, ты такой умный. Ну, рассказываю, что знаю. Что еще надо от меня-то? Арчи Мэн затянулся сигаретой. Значит так, Донни, давай попробуем по-другому. Я буду медленно, но четко задавать вопросы, так чтобы не смутить и не запутать тебя и твои три класса образования. Идет? Ладно. Давай, только полегче со мной. Мэн слегка улыбнулся. «Хорошо. Я сама доброта. Ну, во всяком случае, так обо мне говорят». «Что, правда, так говорят?» «Истинная правда. Как и то, что ты надежный парень. Вот ты знал, что о тебе говорят так?» «Нет. Может, ребята между собой и говорят, но я не слыхал. Я честный, трудолюбивый бизнесмен. Вон любого спроси. Они приносят разные вещи, я передаю им наличные, потом перепродаю товар. Слушай, Мэн, тебе гитара не нужна, а?» У меня есть пара отличных гитар. Не, кажется, тебе не подойдет этот инструмент, тебе нужна труба. О, точно. Хорошо бы ты смотрелся, играя на гребной трубе. Ты так думаешь? Спросил Мэн. Но когда Джимми, Джек, Фурнари или бандиты с улиц Джорджии решат снести твою тупую башку, Донни, я отставлю трубу и сыграю джигу на гребаной скрипке. Как тебе такое? Чирони не удостоил его улыбкой. Он просто склонился к стойке и позволял Мэну забавляться. Они подкалывали так друг друга почти каждый месяц. Это продолжалось давно. Чирони думал о том, что ему следовало бы улизнуть на обед еще 10 минут назад. И пусть бы Мэн ждал его. Эта мысль немного подбадривала его, пока он не вспомнил, что он все еще здесь, вместе с Мэном. Донни Чирони содержал ломбард на Миссисипи-авеню под названием «Девять ярдов». И Мэн иногда пользовался его услугами бесплатно. Мэн знал, что Донни был связан с некоторыми дельцами с Джорджия-стрит. Того типа парнями, что любят спагетти на завтрак, обед и ужин, и имеют привычку перевозить мертвецов в багажниках. Те самые парни. Мэн был прав. Дело не в том, в чем Донни собирался признаться. Он увяз по уши. Мэн знал это, только пока не мог доказать. «Я чист», — сказал Донни. «Это все». «Ну да, чист, конечно. Чист, как сточная труба». Таков уж был Арчи Мэн. Он как клещ под кожей, который высасывает кровь каплю за каплей. «Ладно, Донни, продолжим». Мэн снова затянулся сигаретой и стряхнул пепел на прилавок. «Ты говоришь, что знаешь парня по имени Ричи Р., но ты утверждаешь, что не видел его где-то неделю с тех пор, как он делал для тебя какую-то работу». «Все так, начальник, ты правильно понял? И причем с первого раза?» Мэн кивнул. «Ну что ж, без обид, Донни. Но думаю, что такому трудолюбивому, честному бизнесмену следует знать о том, что Ричи Р. был плохим парнем». «Нихера! Им доверял!» «Угу. Парень был приговорен судом штата дважды и еще раз федеральным судом. Побывал в полдюжине тюрем, как какое-то тупое отребье. Ой, черт, Мэн, напугал. Прикинь, как задрожали мои яйца от страха». Мэн засмеялся. «Знаешь, а ты мне нравишься, Донни. Ты это раньше знал? Я думал, такой бывалый малый, как Ричи Р., должен напугать тебя. Но потом я вспомнил, что ты сам вытворял. Где ты был в это время? Давай-ка посмотрим записи. А, все верно. Тюрьма Льюисбург. Теперь вспомнил. Говорят, там среди заключенных полно разных мафиози. Ты с кем-то общался? Я? Я работал в часовне. Чиро не знал, что они могут ходить вокруг да около целый день. Мэн никогда не уставал. Таков он был человек. К своим 60 годам, с белой шапкой седых волос на голове, с лицом, похожим на персиковую косточку, он оставался все таким же упрямым, Иисусе грубым и смышленым. Мэн продолжал говорить о Ричи Р, его преступной деятельности, о дурных вещах, что случаются с парнями вроде него. «Это Арчи Мэн, а он такой. Ты впускаешь его к себе, позволяешь ему побегать вокруг, как псу, которого долго держали на привязи. Рано или поздно он вернется домой. Может быть, обоссыт тебе ногу или просто потрется о твои штаны. А потом вернется домой». Итак, Чиро не ждал, пока тот наговорится. Время от времени на двери звенел колокольчик. Заходил какой-нибудь покупатель, бросал косой взгляд на Мэнна и уходил. Чаще всего Чиро не имел дела с мелкими воришками и прочим жульем. Они чуяли копа за полмили. Завидев Арчи Мэна, они всегда решили вернуться сюда как-нибудь в другой раз. Был ли это его костюм всему виной, или же его прическа? Ну, скорее всего, это были глаза, уставившиеся на тебя глаза мертвой жабы. Чиронь был не очень доволен таким положением дел. Он терял прибыль из-за этого копа. У него полно работы, а здесь торчит коп. Ломбард был законным прикрытием для Чирони. Когда ты ростовщик и букмекер, живешь за счет продажи украденных товаров, тебе приходится узаконивать на бумаге свою деятельность, чтобы спокойно отмывать доходы. Это жизненный факт. А Мэн теперь говорил о человеке, которого Чирони хорошо знал, то есть о нем самом. Этот парень, назовем его Донни, в основном он неплохой парень. Он просто поселился по соседству с неправильными людьми и стал играть в игры с неправильными ребятами. Ты знаешь, каких ребят я имею в виду? Те, кто кончает свои дни в тюрьме. И очень скоро наш Донни станет таким, как они. Замарает руки и... «Ладно, хватит, Мэн, Иисусе, у меня нет времени на все это дерьмо. Сколько еще мы будем плясать здесь под одну и ту же гребаную песню?» «До тех пор, пока ты не выложишь мне все». «Да что именно-то?» Мэн посмотрел на него. «Чем ты зарабатываешь на жизнь? Что ты делаешь?» Чирони попытался засмеяться, но горло его пересохло. «Я содержу ломбард, Мэн. Я тебе не какой-то там грёбаный Джон Готти. Черт, я не говорю, что я чист как стеклышко. Иногда занимаюсь букмекерством, порой здесь проводят ставки, ну и все. Ты ведь еще и ростовщик?» «Нет, это не ко мне». «Угоном транспорта занимался». На этот раз Чиронь таки рассмеялся, но вышло у него это как-то сухо. «Да это для профессионалов, а я всего лишь мелкий игрок. Это меня не касается». «Нет». «Тогда зачем тебе нужен был парень вроде Ричи Р?» «А я знаю, зачем. Люди, с которыми я разговаривал, сказали, что Ричи был угонщиком и налетчиком на склады». «Да чепуха!» — ответил Чирони. «Я использовал Ричи по всякой мелочи. Я многих ребят так использую. Он был моим курьером, делал ставки на играх и прочее в таком же духе». Мэн покачал головой. «Если ты так говоришь, Донни, то мне остается надеяться, что с тобой не произойдет то, что случилось с Ричи Р. Потому что у меня такое ощущение, что он кого-то очень сильно разозлил. Какого-то совсем безумного психа». Чирони облизнул губы, заметно волнуясь. «Его это, застрелили, что ли?» «Ничего подобного». Мэн рассказал ему, как выглядело тело Ричи Р. «И знаешь что, Донни, этот сукин сын вырезал ему сердце и забрал с собой». Когда Мэн ушел, Чирони стал понемногу успокаиваться. Насколько он мог успокоиться после всего услышанного? Факт был в том, что он как-то все-таки пользовался услугами Ричи Р в одном прибыльном деле, связанном с ограблением. Однако, кроме этого, он не был замешан ни в чем особенном. Он никого не мог разозлить, да еще и до такой степени. Чиро не говорил все это сам себе, спокойствия ради, но где-то в глубине души Он реально напрягся. Четвертое. У Донни Черони были апартаменты на авеню Северной Джорджии, в двух кварталах от места, где находилась квартира, в которой он когда-то вырос. Он не был женат, ни с кем не встречался, кроме шлюх, которым он платил, еще и потому, чтобы они всегда уходили. Так что, когда он в тот вечер пришел домой, его там никто не ждал, как и обычно. Ни кошки, ни собаки. Честно говоря, животные в этом доме не приветствовались. Поднявшись на пятый этаж, он увидел, что на его двери кто-то оставил отметины, похожие на следы когтей, как будто к нему в квартиру скреблась собака. Вчера не стоял и смотрел. Неприятное предчувствие овладело им. «Это ничего не значит», — сказал он себе. «Всего лишь следы животного». «На пятом этаже? А зверь приехал на лифте?» Чирони внимательно изучал царапины на двери с нарастающим беспокойством. Он отметил про себя, что следы царапин шли не сверху вниз, как их оставила бы собака, а вверх по двери, от середины кверху. Следы были столь глубоки, что наводили на мысль о заостренном кончике садовой лопатки или большом остром ноже. Некоторые из порезов были глубиной около полудюйма или даже больше. И это в крепкой дубовой двери. Черони размышлял о силе, с которой кто-то вонзал острие в его дверь. «Будто когти огромные», — подумал он. «Будто что-то очень сильное, с большущими когтями, терзало дверь». Его бросило в пот, шеи и плечи покрылись мурашками, из его горла вырвался стонущий звук. Он вставил ключ в замок, повернул его и быстро вошел. Захлопнув дверь, он запер ее изнутри и даже накинул засов, хотя это здание было с высоким уровнем безопасности. В нем имелись охранники, но тем не менее. Нащупав выключатель, он включил свет, ожидая, что кто-то сейчас набросится на него. Но в квартире никого не было, только тишина. И он, Донни Черони, ростовщик, букмекер и скупщик краденого. Парень, который не знал страха. Во всяком случае, до этого дня. И сейчас его трясло, он побелел от испуга, как мальчишка, побывавший в доме призраков. Удивительно, как могут напугать собственные фантазии. Черони наполнил стакан виски и быстро выпил. Его руки все еще дрожали. Снова пришло это ощущение в животе. Напряженность и страх. Иисусе, взять себя в руки. И он взял. Да не себя. Опрокинув вторую порцию чивоса, он взял револьвер 38-го калибра в своей спальне. Прикосновение к оружию немного успокаивало. Он попытался сосредоточиться. Вроде бы не было никакой причины бояться, но, тем не менее, последние несколько дней у него было предчувствие надвигающейся опасности и чувство, что за ним наблюдают. Но все же здесь никого и ничего, кроме ощущения, что что-то происходит за его спиной. Чего хотелось бы закричать. Ну что ж, хватит. Усевшись перед ящиком ТВ, он включил канал Playboy и стал смотреть на каких-то лесбух. Черт возьми, да чего ему бояться? Он имел дело с ворами, психопатами, с разными преступниками еще с самых юных лет. Он замешан в делишках с Джимми Джеком Фурнари, главой калабрийской мафии. Это тот тип парней, которых лучше не злить, иначе они пошлют к тебе парней с бензопилами. Он также был знаком еще с парой акул мафии и мог отлично уплывать от их острых челюстей, когда понадобится. 30 лет в этом бизнесе, 5 лет тюрьмы строгого режима. Донни Черони не просто был запугать. Он боялся. И вот опять это ощущение дурного предчувствия, как будто что-то плохое случилось или вот-вот произойдет. Как тогда, когда его пораженная раком мать лежала в больнице, а он сидел у телефона в ожидании. Позвонил один из этих тупых интернов и сказал: «Да, она ушла, мистер Черони, она, наконец, отмучилась». Вот и теперь было очень похожее чувство ожидания чего-то дурного. Зазвонил телефон. Черони почувствовал, как что-то кольнуло в груди. Стало трудно дышать. Револьвер выскользнул из его рук и ударился о ковер. «Нет-нет-нет, блядь, нет, это не телефон звонит, ты бредишь, как, например, тогда толстяк Бобби Скалари сказал, что у него дома из стен выходили человечки, и он начал палить по стенам, дверям и окнам, убив парня по соседству. Но Бобби был просто болваном, вынюхавшим кокса больше, чем продал другим на улицах». Телефон зазвонил снова, и теперь он уже не сомневался в реальности его звонка. Чирони подобрал револьвер, словно собирался пристрелить кого-то через аппарат. «Алло?» Он снял беспроводную трубку. «Алло?» Статические помехи, монотонное жужжание, то тише, то громче. Плохая связь, но Чирони понимал, что не все так просто. Он подождал, чувствуя, как его сердце сжимается, как кулак. По вискам заструился пот, послышался голос. Неровный и грубый, будто его владелец жевал осколки стекла и сглатывал их. «Я упустил тебя сегодня вечером, но в следующий раз не упущу». Чирони подумал, что сейчас потеряет сознание, но ему удалось удержаться. «Кто это, черт побери?» Связь не прервалась. Сквозь статические шумы услышалось чье-то хриплое дыхание. «Ты убийца детей», — ответил отвратительный голос. «Я приготовил местечко для тебя». На том конце положили трубку. Не то чтобы Чирони был шокирован, но этот голос просто ужасал. Безжалостный голос, полный зла и ненависти, проник в его разум, вызывая образы непонятных теней и ухмыляющихся белых лиц и тому подобное, отчего человек обычно спит с включенным светом. А в голосе сквозило безумие. Он напоминал затхлые подвалы и гниющие склепы. Трубка телефона выпала из его рук, но он этого даже не заметил. Постояв немного на месте, он рухнул на диван, не переставая думать о том, в какое же дерьмо он вляпался на этот раз. Спасибо за внимание к первой части аудиокниги. Продолжение доступно по ссылке в описании.